ярости. «Вы сговорились, чтобы обмануть меня. Жадность Лайонелла станет причиной его падения». Губы Эдуарда плотно сжались. «Пожалуйста, скажите, что понимаете меня», — взмолилась Изабель сквозь слезы. Страх снова сковал ее сердце. «Какое наказание придумает для нее король?» Лицо Эдуарда сделалось грозным. «Если бы мое сердце было свободно, то я почла бы за честь служить вам», — произнесла Изабель, добавив эту явную ложь, чтобы успокоить его уязвленную гордость. Лицо Эдуарда тут же смягчилось. «Правда, Изабель? Твоя преданность своему возлюбленному достойна восхищения. Редкая женщина отважится отказаться от милости короля, чтобы сохранить верность возлюбленному». «Да, Ваше Величество», — прошептала девушка, склонив от стыда голову. Слезы текли по ее щекам. Если бы он только знал, что возлюбленный покинул ее. Но девушка не намеревалась открывать всю правду. Король неуклюже погладил ее по голове. «Ну-ну, хватит плакать. В этом нет необходимости. Ведь ничего плохого не случилось. Оденься и ступай в зал. Я разберусь с Лайонеллом позже». С этими словами Эдуард быстро повернулся и прошел в свою гардеробную. Девушка услышала, как где-то совсем рядом прозвенел колокольчик, и поняла, что король звал слугу, который проводит ее в зал. Быстро соскочив с кровати, Изабель начала поспешно завязывать платье и сюрко. Волосы девушки растрепались. Она заколола их костяными шпильками и привела в порядок прическу. В этот момент открылась боковая дверь. Выпрямившись во весь рост, она стояла гордо, надеясь, что слуга не заметит ее заплаканного лица. Изабель показала слуге кивком головы, что готова покинуть комнату. Хорошо вышколенный слуга не проявил никакого интереса к ее внешнему виду. Хотя девушка была уверена, что его заинтересовало, почему она так быстро покинула покои короля. Он, вероятно, полагал, что слезы были следствием потерянной невинности. Высоко подняв голову, Изабель проследовала за слугой в зал, где уже давно все сидели за столами и в ожидании короля смотрели на кривлянье шутов и акробатов. Изабель не знала, где ей следовало сидеть и было ли вообще для нее место. Однако слуга уверенно провел ее позади сидевших гостей к месту в начале стола, рядом с королевским помостом. Соседом Изабель оказался молодой кавалер в бархатном голубом камзоле. Он с оценивающей улыбкой повернулся к ней и поразился своему счастью, увидев такую красавицу. Несколько сидевших недалеко женщин захихикали и стали перешептываться, а потом с любопытством посмотрели на Изабель. Щеки ее запылали, когда она поняла, что все знали об интересе короля Эдуарда к ней. Они также гадали о причине задержки короля. Девушке стало так стыдно, что она была готова провалиться сквозь землю. Разносили вино. Еду не подавали до появления короля. Изабель следовало бы отказаться, но она взяла бокал с французским вином. Живительная влага подкрепила ее. но настроение